После обеда я решил растрясти жирок по улицам городка. Даркрайк делился на две части, белую и черную. Как нетрудно догадаться, цвет районов показывал, какие жители в них обитали, точнее благосостояние их. Всего в городке проживали чуть более 1000 человек, в белом районе немногим более сотни, остальные 900 в основном были трапперами, фермерами, сезонными рабочими, чернорабочими, мелкими торговцами, наемниками и прочим не самым приятным людям. В богатой части поселения имелась магическая лавка, которую держал городской маг, Джон Кэмптон, артефактор по специальности. Также имелись два магазинчика со всякой всячиной от одежды до оружия. Аптека, еще одна, можно сказать ее филиал, находилась в черном районе, булочная, мясная лавка, цирюльня, городская администрация, там же и тюрьма, и околоток с маршалами. И последнее или скорее первое по значимости здание, городской банк. В черном районе было почти то же самое, только уровнем ниже, кузница и оружейная мастерская в одном помещении на окраине городка. И еще там же находился бордель или дом мистера Малкольма Фарреса. По словам знакомого маршала, которого я встретил в процессе прогулки, там имелись очень аппетитные цыпочки, к которым не гнушались захаживать и почтенные господа из белого района. Бордель даже делился на несколько частей, от шлюх самого дешевого пошиба, в основном это были бесформенные негритянки и страшные старые индианки и до элиты. Умные и красивые девушки, которые легко развлекут беседой и знаниями про мир и определенные темы, а также доведут до седьмого неба своими талантами совсем другого толка. Хотя, подозреваю, что умными они кажутся местному слабо образованному большинству, даже из обеспеченной части мужского населения. Если задержусь в Даркрайке, то все равно обязательно наведаюсь в это логово разврата и порока, хе-хе. Мне с ними не стихи читать, нужно всего лишь здоровое и чистое тело, красиво. В магической лавке, наконец-то, нашел недостающие ингредиенты для золотоискательской лозы. Цену за них заломил маг такую, что когда я вышел на улицу, то в кармане бренчали всего 10 шиллингов. Вечером я их использовал по назначению. Теперь завтра нужно будет сходить в банк и купить ячейку для хранения на имя знакомого переселенца. Надеюсь, охранники квартала его пропустят в банк, вроде бы, препятствий таким желающим никто не чинит, даже если это самый распоследний бомж по виду. Вдруг, это старатель сразу с прииска примчался, чтобы поскорее положить огромный золотой самородок. В этом плане маршалы и их помощники не завинчивали гайки. К слову, именно маршалы с помощниками занимались всей грязной работой в плане криминала. Шериф, да-да, в городке имелся и такой индивидуум, привет из вестернов, все время просиживал либо в администрации, либо у себя дома. Он считался чуть ли не вторым по значимости лицом в поселении после главы городка и судьи. Представить его в кожаной жилетке, стетсоне, с парой кольтов на боку я не смог. Не тот уровень у местного великого начальника, это уже Голливуд извратил до полной противоположности понимания сей должности. Вообще, как оказалось, шериф был не американским словом, которое мигом придумали жители после войны за независимость, как я думал всегда, оно им досталось от прародины, Англии, где шерифы были теми еще шишками. Закончив с лозой, я потратил оставшиеся ингредиенты на копирование монет, чтобы было на что совершать покупки. А предстояло сделать их немало. Тут и бармина раскапризничалась, мол, ей нужна новая и красивая одежда, а не те лохмотья, что она носит вот уже полмесяца, и я увидел в одном из магазинов книжный прилавок, который собрался как следует проредить, чтобы узнать немного про этот мир. Плюс, и к кузнецу необходимо было заскочить за кое-какими предметами. В общем, деньги, деньги, деньги. И я их буду не получать, а тратить. Глава 19. «Привет, Мик», — кивнул я молодому парню с бородкой а-ля Линкольн, которая так и не войдет в этом мире в моду, точнее, не получит такого названия. «Добрый день, мистер», — вежливо кивнул мне он. «Ваш заказ уже готов. Работа оказалась плевая совсем, много времени не заняла». «Отлично», — обрадовался я. Через минуту мне вручили несколько изделий из медной проволоки, свитой в виде прямоугольной пружины. Сегодня утром я вручил кузнецам образец, пружину из магазина карабина, чтобы они сделали ее копию, только большего размера. Нужную длину я им предоставил, а вот почему медь, хм, так мне все равно, что за металл пойдет, главное, точность в размере витков, толщине проволоки и общей длине. Уже сегодня я проведу над двумя из них ритуал подобия, чтобы медь стала пружинной сталью. Мне просто не нравилось, что в карабине всего 10 патронов, которые можно было отстрелять за несколько секунд в быстром темпе. Другое дело, когда в магазине ждут своего часа 30 посланцев смерти. В этом мире я могу создать такую огневую плотность на небольшом участке, что в одиночку остановлю атаку небольшого конного отряда. Жаль, что нельзя вернуть этому кастрированному автомату возможность автоматического огня, не стал я рисковать и тратить время на внесение изменений в конструкцию, хотя вполне мог, благо, нужные знания имелись. Впрочем, всему свое время. Если придется здесь задержаться, то и автомат у меня появится. Сразу по возвращению домой я направился в каретный сарай, где у меня имелось свое место для проведения опытов. Через несколько часов, полноценные пружины заняли свое место в магазинах. Снарядив два новых магазина 30 патронами, я один за другим с помощью затвора выбросил их из магазина на стол, чтобы убедиться в качественной работе пружин. К моему великому удовлетворению никаких недочетов не выявил. На следующий день я отправился на охоту на бизонов с местным траппером Реджинальдом Бефом. Настоящий человек-гора, с винтовкой, которая была длинной в мой рост, чем-то смахивал на киношного Хагрида из-под Тирианы, только обладал живым умом, с меткой и стальным характером. В Даркрайке в моменты отдыха он или пил в салуне, или водил по окрестностям богатеньких охотников. Для каждого выбирал свое. Кому бизонов, кому волков, а кто-то желал и царской охоты, то есть, на человека. Тут в роли дичи выступали индейцы и беглые рабы. «Что у тебя за оружие?» — пророкотал он басом, когда я подъехал к нему на уговоренное место за городом. «Вот, я подцепил пальцем ремень карабина, который был закинут за спину. Вот это детская игрушка. Ты совсем сбрендил, парень. Несущегося бизона не всегда останавливает пуля из моей берты», — воскликнул он, а потом ласково погладил по стволу свой кремневый слонобой чудовищного калибра. «А у тебя там, разве что, спичка проскочит в стволе, да и то с трудом. Возвращайся и возьми нормальное оружие. Редж, я и с этим нормально управлюсь, обещаю. Вот увидишь, что еще первым свалю добычу, чем ты. Могу поспорить на 3 гинеи. «Ну, смотри, тебя за язык никто не тянул», — ответил траппер и больше к разговору о смене оружия не возвращался. Он уже считал, что в его кармане бренчат 3 тяжелых гинеи, и предвкушал, как пропьет их вечером в салуне, смеясь над молодым недотепой, который не разбирается в оружии. Под траппером ходил огромный черный мерин, косматый, словно медведь. Себе я взял в аренду кобылу черно-белой масти и с иноходью. Любой другой лошадиный шаг был мне в тягость, да и из седла я опасался выскочить со своим талантами наездника, точнее, отсутствием такового. Первое стадо бизонов мы увидели через 1.5 часа неторопливой езды. Издалека это казалось живым косматым, горбатым и рогатым морем. «Не, это не для нас, рванут сюда, и мы уже не спасемся, никакая лошадь не убежит от испуганного или разъяренного бизона», — сообщил мне Реджинальд. «Тут не одно стадо, а не меньше 20. Странно, обычно такие большие группы собираются при миграции, но до нее еще не скоро, хм, странно. Как скажешь, тут ты мастер, а я лишь зритель и немного ассистент», — согласился с его решением я. На следующее стадо мы наткнулись через 40 минут. 40, может, 50 голов, среди них очень много коров с телятами. «То, что нужно», — удовлетворенно сказал траппер. «Нужно подойти поближе, чтобы наверняка свалить. Выбирай себе корову или теленка, там и мясо мягче, и возни меньше, чем с быком». До стада было 400 метров, и между нами и бизонами росла жидкая полоска кустарников и невысоких кривых деревьев, которая прикрывала нас от взглядов животных. «С того края пойдем. Бизоны нас, конечно, увидят, но подпустят близко, а если побегут от нас, то пришпоривай лошадь и несись вслед, да стреляй на ходу». Тут он саркастически хмыкнул: «Если только попадешь из своей игрушки. А если на нас рванут, тогда улепетывай к деревьям и потом несись в сторону, ни в коем случае не скачи впереди стада, догонит и раздавит». Когда мы выехали к крайнему дереву, кривой раскидистой сосны, я остановил траппера негромким окриком: «Стой!» Тот натянул поводья и сначала быстро осмотрелся по сторонам и только потом перевел взгляд в мою сторону. «Что случилось?» — испугался. «Так это охота на бизонов», — Занятие для настоящих мужиков. Не испугался. Я могу достать бизона из этого места, видя, что траппер так и не понял и продолжает считать мое поведение трусостью, чем бравадой, я добавил. Хочу показать, на что способно мое оружие. С нашего места до бизонов было чуть менее 300 метров. Более точно определить расстояние помог бы дальномер, которого не было, или ориентиры, но на равнине было гладко, как на бильярдном столе. Единственные маркеры – это полоса растительности, возле которой стоит наша пара. Для моего карабина дистанция непредельная, но сложная. Тут был бы к месту СКС, из которого я клал пулю за пулей в кусок фанеры, размером с обычную ростовую мишень, с 400 метров. Причем, оптикой не пользовался. И куда же ты хочешь попасть? Уважение ко мне в голосе Реджинальда не прибавилось ни на йоту. С божьей помощью в центр стада. Боишься проиграть 3 гинеи? Зачем? Усмехнулся я и указал на пару телят и корову, которые паслись на краю стада. Вон в того теленка, который покрупнее. Мясо хорошее должно быть. Или нет? Тот оценил мой выбор и согласно кивнул. Это да, прямо под ростбиф сгодится, ежели попадешь и убьешь. Попаду и убью, заверил я его. Смотри и удивляйся. Спорить не буду, так как это будет банальным ограблением, а я не хочу, чтобы ты потом заимел на меня обиду. Обиду. Мистер, ты считаешь, что я испугаюсь? Тут же набычился этот человек гора. 5 гиней, что ты не свалишь теленка с одного выстрела и придется его догонять. И 10, что ты промахнешься. Годится, 5 и 10. Только поправку внесу. Если с первого выстрела не свалю, то имею право еще на несколько, но не сходя с этого места. Идет. И только по этому теленку, азартно сказал траппер, принимая мои и внося свои правки в спор. Годится. Вот только зря ты это сказал. Считай, уже бренчу твоими монетами в кармане. Пока ты затрамбуешь пулю в ствол своей шеломиталки, стадо уже будет в 1000 шагах от тебя. Главное, Редж, чтобы они были у тебя, оскалился я. Бить решил полуоблочечной пулей, которая имеет чуть ниже скорость полета, но зато при попадании наносит ущерб выше, чем даже пуля из слонобоя моего спутника, если, конечно, не выстрелит он метров с 50. В этом мире оружие при одиночном выстреле было эффективно метров до 100, максимум 150 даже с нарезным стволом, хотя встречаются умельцы, которые и на полкилометра могут пулю послать да точно в лоб врагу. В основном здесь правит бал залповая стрельба на 250 или 300 метров, учитывая факт, что нарезного оружия все еще крайне мало на руках у охотников и еще меньше в армии, где до сих пор юзают мушкеты времен Первой франко-индейской войны или Семилетней, как ее называют в Старом Свете. В магазине карабина патроны шли парами, 2 целевых, оболочечных и 2 полуоболочки, снова 2 целевых и так далее, все 30 штук. Перед стрельбой я отстегнул магазин и выщелкнул 2 верхних патрона под изумленным взглядом спутника, вернул магазин на место и передернул затвор. Следующий шаг, выставил планку прицела на 3. Стрелять придется практически в ноль при имеющейся дистанции, без поправок, а полное безветрие и ясная погода создают условия, близкие к подземному тиру. С лошади слезать не стал, точно зная, что та не раз слышала выстрелы и не взбрыкнет. Прицелился в теленку шею, где имеется больше всего кровеносных крупных сосудов и уязвимых точек вроде шейных позвонков. Даже не раздробив кость, пуля контузит позвоночный мозг, что приведет к временной парализации или потере сознания. Уже не раз видел на охоте в родном мире еще до того момента, когда стал магом, как пуля попадала в хребет лосю или оленю, но не пробивала тот, максимум откалывала отростки без повреждения мозга, но при этом зверь тут же падал, как в нокаут. Выстрел. Лошадь подо мной всхрапнула и переступила ногами на месте от неожиданного грохота над головой. Стадо зашевелилось, коровы и молодняк стал смещаться в центр, быки вышли на край, самые крупные встали с нашей стороны и направили лобастые мохнатые головы на нас. Заметили людей животные уже давно, но не посчитали за опасность. Здесь еще не дошли белые до полного геноцида индейцев и их кормовой базы, когда бизонов стреляли лишь ради языков, а иногда и просто так, лишь бы индейцам не досталось животное. А технологические требования сильно снижены по сравнению с моей землей. Это у меня шкуры бизонов идеально подходили на ремни для станков, а здесь с помощью магии и алхимии с этим делом намного проще. Теленок, по которому я стрелял, неподвижно застыл на месте, опустив голову к земле и широко расставив ноги, через несколько секунд запрыгал вслед за коровой и своим братцем, которые уже скрылись за крупами быков, но вдруг зашатался и остановился. Так он и стоял полминуты, пока внезапно у него не подломились передние лапы, и он упал на землю. «Тебе просто повезло, с досадой и, кажется, злостью», — сказал траппер. «Свали самого большого быка». «Уговор был только на теленка, Редж», — возразил я ему. «Я его выполнил, вон валяется тушка». Вместо ответа траппер вдруг громко гикнул, отчего моя лошадь испуганно шатнулась в сторону и присела, после чего хлестнул своего мерина и рванул с места в галоп в сторону бизонов. Кричащего человека животные подпустили метров на 100, после чего коровы вместе с телятами бросились от него прочь. Следом за ними помчалась большая часть быков, и только самые здоровые и вожак, всего трое, остались на месте, поджидая странное опасное существо, издающее громкие пугающие звуки. Траппер по дуге промчался мимо заслона и понесся следом за стадом, уверенно нагоняя бизонов. Приблизившись метров на 50 к хвосту, он прямо на ходу вскинул свой мушкет и быстро выстрелил. Сразу после этого он стал уходить в бок, чтобы не оказаться между молотом и наковальней, стадом и разъяренными обманом быками. А от стада стала отставать одна корова, которая заметно припадала назад, вместе с ней отставал от общей массы мохнатый рыжий теленок, совсем мелкий, в полтора раза мельче моей добычи. Корова несколько раз издала странные звуки, что-то похожее на смесь хрюканья и лосиного рева, но стадо продолжало нестись прочь. Через минуту раненое животное остановилось, замерло, сделало несколько шагов и рухнуло на бок, на траву, где забилось в короткой агонии. За это время Реджинальд отъехал в сторону и перезарядил свое оружие, чтобы потом пристрелить теленка, который так и стоял рядом с затихшей бизонихой. Когда стадо унеслось далеко от нас, я шал шпоры лошади и направился к своей добыче. Моя пуля угодила точно в крупную шейную артерию, вырвав кусок мышцы шкуры на выходе. Теленок просто очень быстро истек кровью. Хотя, какой он теленок, навскидку в нем килограмм под 200 будет, не всякий олень может похвастаться таким весом. Это на фоне стада, огромных быков, в которых, как я позже узнал, живого веса было свыше тонны и рост под 2 метра, моя добыча смотрелась малявкой, молокососом. «Я впервые вижу такое оружие, мистер. Откуда оно?» В голосе траппера появилось уважение и немалый интерес, когда он увидел, на что способен карабин из будущего. «Из России», — легко признался я, и ведь ни на йоту не обманул. «И много там подобного оружия, дорогое. Сейчас найти практически невозможно, но в будущем им завалит все магазины. Вот только на нашем веку мы этого не увидим, Редж. Жаль», — почти с физической болью простонал спутник. «Мне бы такой мушкет, и с краснокожими было бы покончено на наших землях. Юридически, Редж, это их земля, а вы обыкновенные захватчики», — не удержался я, чтобы не вставить шпильку. «Это наша земля, моих родителей земля, моя земля», — с пафосом произнес тот в ответ. «Рано или поздно мы их уничтожим или прогоним в горы, где им и место». «Это точно, и скорее рано», — согласился я с ним, но тут же подумал, что в этом мире все может пойти не так, как у меня. Уже сейчас слишком много расхождений в истории, да и индейцы вполне себе вольготно чувствуют на равнинах и в горах Северной Америки, с успехом отбиваясь от нападок бледнолицых. И все благодаря магии, которая имеется с обеих сторон. Это не с луками против пушек и залповой стрельбы из мушкетов идти, тут шаман и даже ученик шамана запросто заткнет за пояс иного дипломированного мага. Полностью прогнать европейцев им не позволяет только разобщенность и кровавая вражда, чем бледнолицые с успехом пользуются, стравливая одни племена с другими. «А что ты достал за блестящие штуки из этой гнутой коробки на штуцере снизу?» — спросил вдруг траппер, которому покоя не давало мое оружие. «Вот эти». Я вынул из кармана 2 целевых патрона. «Ага, они золотые никак», — сглотнул траппер и жадно посмотрел на желтые остроносые цилиндрики в моей руке. «Золотые? Нет, конечно», — улыбнулся я. «Это специальный алхимический состав, он очень дорогой, потому и цвет такой показушный. Соскабливать его не имеет смысла, так как после того, как им была покрыта пуля, свою ценность он потерял, зато сам заряд стал дороже. Им можно стрелять из моего ружья». «Нет, нет», — подтвердил я его опасения, — «только из этого карабина, Я хлопнул по прикладу калашоида, который лежал передо мной на передней луке седла. А из него еще нужно учиться стрелять и ухаживать. Это не мушкет или штуцер. Тут очень много мелких и точных деталей, которые легко выйдут из строя от грязи и порохового нагара. А научишь? Не унимался спутник. Нет, я не вижу в этом смысла, Редж. Если когда-нибудь сюда и придет партия подобных карабинов, то вместе с ними появится и специалист, который научит покупателей всем нюансам. А пока что в этой местности такой тип оружия всего один. Вот еще мне учить этого охотника за скальпами. Эдак ему в голову взбредет мысль меня прикончить ради чуда оружия. Плохо, буркнул тот и сильно ткнул пятками в бока своему мерину, посылая того вперед. Бедный скакун, которому приходилось нести немаленькую тушу хозяина да груз бизоньей вырезки, на такую жестокость отозвался негромким ржанием. До самого города мы больше не перекинулись ни словом, а на окраине разъехались по своим маршрутам. Дома же, стоило мне скинуть на кухне под благодарными улыбками милых мулаточек-служанок мешки с мясом и подняться к себе в комнату, мечтая о горячей ванне, как ко мне ворвался черноволосый вихрь в чем-то похожем на шелковую ночную рубашку, неровно обрезанную выше колена и также кустарно откромсанными рукавами почти по самые плечи. «Где тебя носит?» Тут же возмущенно заявило мне это смешное чудо. «Охотился, вечером у нас будут стейки или ростбиф из бизона. Сам их ешь». «Съем», улыбнулся ей. «Бармина, ты к теме переходи, а то мне поскорей бы в ванной оказаться». Только сейчас девушка обратила внимание на мой непрезентабельный вид и запах, густой волной окутывающий все вокруг меня. «Фу», Джинния отшатнулась и сморщилась. «Ты так плохо пахнешь. Еще бы мне неплохо пахнуть после половины дня, проведенного на спине лошади в теплый день. Лошадиный пот сам по себе не духи, а когда еще сам весь в пыли и собственном поту, то смесь получается та еще. Я это знаю и потому хочу срочно помыться, а тут ты непонятно с какими претензиями. Значит, я тебе мешаю», — прищурилась Джинния. «С любой другой девушкой пришлось бы изворачиваться, но с барменой можно было быть менее тактичным, ей только повод дай и она сядет на шею и свесит ножки. Попробуй я тут в политесы играть и попал бы в ванну минимум через полчаса. Мешаешь», — отвечать девушка не стала, вместо этого резко развернулась, заставив колыхнуться шелковую ткань подола и подняться вверх, открыв на мгновение вид аппетитной попки, и вышла в коридор, громко хлопнув дверью. Мылся я от души, просидев в воде не меньше часа, пока та не остыла, оделся в чистое и вышел в коридор, собираясь навестить Джиннию, чтобы узнать ее чаяния, но натолкнулся на Констанцию. «Мистер, вас хозяйка просила к себе зайти», — присела она в реверансе. «Прямо сейчас. Просьба — это не приказ, можно и подождать с ее выполнением, но Каролина тут полновластная владелица и от ее решения зависит, оставить меня и бармену жить дальше или нет. А ведь я даже близко не подошел к решению проблемы портала на родную землю. Тем более, пустующий дом мне выкупить или снять не удалось», — зажал мэр хату. «Проводишь?» «Да, мистер». Через 2 минуты я стоял перед хозяйкой дома. Сесть в кресло, коих в комнате было 3 штуки плюс вычурная кушетка из красного дерева, она мне не предложила. Впрочем, и сама она стояла, так что, были на равных. «Мистер, я хочу заявить, что ваша спутница или компаньонка, уж не знаю, что ближе, ведет себя крайне вызывающе. У меня приличный дом и крики, хлопанье дверями и уж тем более прогулки в возмутительном наряде по коридорам и дворику не потерплю. Приструните ее или я буду вынуждена вас выселить», — сердито сказала она мне. «Миссис Рибальд, Каролина, моя спутница полностью самостоятельная личность, свободная в поступках. Я могу ей лишь советовать и никак не запрещать. Разумеется, я сообщу о ваших замечаниях мисс Бармини Алла Аруфа, но гарантировать, что она к ним прислушается». Я вместо окончания слов развел руками. «Все-таки, она боевой маг огненной стихии и весьма сильный маг, должен сказать. Вы угрожаете?» — холодно спросила женщина. «Ни в коем разе, как вы такое могли подумать?» Я всплеснул руками и прижал их к груди. «Просто, подобные яркие и амбициозные личности излишне щепетильно относятся к своей свободе и чести. Если они посчитают, что кто-то желает ее урезать, надавить, то последствия могут быть катастрофическими для всех окружающих. Да, я мог своей волей и статусом приказать Джинни закутаться хоть в паранджу, хоть передвигаться на цыпочках и изображать тень в этом доме, но не хотел. Не желал в первую очередь потакать закидоном хозяйки дома, излишне чопорной, консервативной и верной традициям многовековой давности. Такие дамочки давят представительниц своего пола гораздо сильнее, чем все мужчины-консерваторы вместе взятые. Как говорится, свой кусает больнее. И все же попробуйте ей объяснить всю кощунственность ее поступков. Я уверена, что ее матушка была благопристойной женщиной, которая чтила заветы предков и наставления своей матери, поджав губы, сказала Каролина. Иначе придется попросить вас составить мой дом и найти себе новое жилье. Да, а ведь таким образом я лишусь своей лаборатории, где только-только создал уютную лабораторию. Придется Джинни урезонить, или, в самом деле, съехать в ту же гостиницу или напроситься на постой к кому-нибудь, например, к Смиту. Блин, сколько же их мне на пути еще встретиться-то, сказав ему, что мы жених и невеста или даже супруги, просто скрываем свои узы. Или вообще сделать ход конем и построить себе дом. Земля здесь стоит копейки, точнее, пенсы. Попробовать создать амулеты с магическими слугами и начать возводить себе особняк в этом мире. Хотя, особняк, это долго. Вполне хватит небольшого коттеджа. Мистер, вы слышите, что я вам говорю? Вырвал меня из размышлений возмущенный голос собеседницы. Да, да, я все слышу. Просто, задумался о том, как все это подать госпоже магу. Это не мои проблемы. Поджала губы чопорная англичанка. Хорошего вечера. Хорошего вечера, миссис. Бармина нашлась в своей комнате, сидящей в плетеной кресле-качалке, забросившей ножку на ножку, скрестившая руки на груди и невероятно быстро раскачивающейся. Как только мебель такой темп выдерживает, не переворачивается или не ломается. Все, я готов тебя выслушивать, улыбнулся я Джиннири. Что за проблема? А я не хочу уже ничего говорить. Да, ну ладно, пожал я плечами, развернулся и шагнул к двери. Стой, стою, посмотри на меня. Я повернулся к ней лицом и медленно провел взглядом от пальчиков на голых ножках, которые бесстыдно оголились до самого верха бедер, до сердитой насупленной милой мордашки. Отлично выглядишь, ты постройнела. Хватит, на меня эта глупая лесть для смертных женщин не действует. А вот по нашей связи господин слуга ко мне пришла волна удовольствия после моих слов. Действует, ведь, формула лести, которую все на земле считают шуткой или неимоверно грубой. Ты посмотри на мою одежду, Вик, разве в этом можно ходить? Мне пришлось укорачивать местное платье, а продавец еще пытался обмануть, что оно для сна предназначено, потому такой фасон. Да чего же здесь люди странные, в платьях спят, а в чем ходят, ты видел, что у некоторых под юбками стальной каркас из проволоки. А я видела и мне такую попытался продать в магазине один мошенник, воскликнула собеседница. Так, бармина, ты делов-то не наворотила, пока меня полдня не было, встревожился я. Что с тем мошенником произошло дальше? Ничего, буркнула она в ответ. Припугнула немножко и заставила его самого надеть это платье, чтобы он прочувствовал, каково это, носить железо. А еще предлагал корсет. Для меня, Джиннири. Это да, тут торгаш ошибся. У джиннов в почете красивое тело, особенно, женское. И они его не скрывают, как последователи шариата, а показывают всем, мол, завидуйте и все такое. Да и развратны джинны до невозможности, для них пройтись по улицам в неглиже практически, лишь с набедренной повязкой не считается чем-то страшным, даже эротикой не считают. Женщины джиннов обычно прикрывают тело газовой тканью, полупрозрачным платком, ножки скрываются шальварами из такого же материала. Многие красотки вместо верхней части одежды используют небольшие чашечки для сосков и только, зато очень часто скрывают лицо под вуалью. Те взгляды вожделения, которыми их награждают прохожие, являются лучшей наградой соблазнительницам. Причем, если джинны не прочь заняться сексом в ближайшем переулке, то у джинни чаще всего дальше соблазнения не дело заходит. Мне много нервов стоило приучить бармену хоть к какому-то грамму приличия. И чем я могу тебе помочь? Посмотрел я на собеседницу. Сделай амулет со слугой, со швеей, чтобы тот мне изготовил одежду. А к местным портным не пробовала заглянуть. Та скривилась, словно одним разом откусила половинку спелого лимона и тщательно прожевала. Пробовала. Двоих нашла и двое на меня смотрели, как падры на суккубу, ответила она. Все мои рисунки даже в руки брать не стали, сказали, что это мерзость и падение человеческой морали. Так что, господин, сделай мне амулет. Это опять искать ингредиенты, вздохнул я, меньше всего желая браться за это дело. Время терять, потом искать кладбище, а местные тут к посещению этого места относятся очень строго, могут и до драки довести, если решат, что я занимаюсь противоестественными науками. Тут магам прощают многое, но не все. Я уже все сделала. Все нужные вещества лежат в твоей лаборатории, и узнала, где можно найти кладбище. Тут много народу погибало, и среди них встречаются мастера своего дела, в том числе и портные. Уже, когда только успела, удивился я. Да уж, ведь может, когда захочет. Припекло и нате вам. Исходила по магазинам и лавкам, и расспросила кого-то, купила, что нужно. Неужели, меняется? Пока ты носился со своими железками грохочущими неизвестно где, настоящему магу никакие костыли не нужны. А у тебя твой костыль даже не несет никаких магических рун. Это вообще кошмар и позор для любого одаренного, даже если это недомаг. Мдя, фиг там, изменилась. Бармина остается самой собой. Ладно, сдался я, будет тебе амулет со слугой портным. Чую, с нашими мелкими сиюминутными желаниями еще не скоро дело дойдет до портала. Глава 20. Кажется, моей невольной служанке в этом альтернативном мире Дикого Запада, точнее альтернативном освоении Северной Америки, очень нравится. Еще бы. На моей земле с магическими потоками и вообще магией было крайне скверно, каждое заклинание выматывало девушку, словно работа строителя, приехавшего из осенней Сибири в вечное лето Греции или Индии и, не успев акклиматизироваться, в первый же день включился в рабочий процесс. Вот и Джинния не смогла толком акклиматизироваться к моему родному миру, зато очень быстро привыкла к его альтернативному магическому двойнику, буквально за неделю. Еще немного и подозреваю, что ее потянет за приключениями, так как других развлечений в этих местах нет. По мне же лучше поскорее отыскать нужные компоненты для портала и смотать удочки домой. Вообще, этот мир, несмотря на схожую историю и название, отличался сильно от моей земли. Здесь царил конец 18 века, а точнее 1796 год. В ходу уже давно, больше 5 лет, капсюльное оружие, пару лет назад стали выпускать огнестрельные образцы с нарезными стволами, в том числе с полигональной нарезкой. До унитарного патрона еще не додумались, но это скоро случится, в очередную войну, которая каждый раз помогает промышленности сделать гигантский прыжок вперед. Соединенных Штатов Америки нет, и вряд ли они появятся вообще или возникнут под другим именем. Франция, которую в моей истории выжили из этих мест в середине 18 века, здесь себя чувствует вполне вольготно на территории Канады, которая считается колонией, но никак не отдельным государством. Отгремела уже вторая война между Англией и Францией, в которой то одной, то другой стороне по мере сил и желания помогали Испания с Голландией, Португалия с Россией, Германия и Китай. Последний, к слову, вставил порядочного пинделя соседям японцам и благодаря огромной массе одаренных людей, не магов, а именно одаренных, вроде суперменов или людей X, которые могли владеть одним из талантов вроде огромной силы, ловкости, временной неуязвимости и феноменальной точности в стрельбе, скорости передвижения и так далее, вырвался на мировую арену, попутно проведя у себя что-то вроде революции, где во власть вышли мандарины и императорская семья, которые ратовали за знакомство с окружающим миром, попутно казнив всевозможными способами ту часть сограждан, что желала своей стране участи из моего родного мира, то есть, свариться в собственном соку до консистенции киселя. Сначала была знакомая мне война, 7-летняя, которая на данной территории получила название франко-индейской. Через несколько лет случилась вторая, в которой частично потеряли свое влияние и несколько колоний такие страны, как Испания, Голландия и Португалия. Португалия так и вовсе ушла из Северной Америки. Голландия сохранила от прежних территорий всего пару кусочков на восточном побережье Канады и английских колоний штатов, да и то лишь благодаря заступничеству Франции, за которую голландцы впряглись. Вторая франко-индейская война затянулась надолго и закончилась только в 89 году, потому-то англичане и французы так резко реагируют на любое упоминание друг о друге. Россия немного упрочнила свою территорию здесь, Аляска оставалась у нее, плюс все побережье от Аляски и до Калифорнии, с ее кусочком с золотоносными землями, где мыли драгоценный металл русские промышленники. Лишь два порта в Британской Колумбии, мне проще с привычными названиями, не принадлежали Российской империи, английский и испанский. Половина территории Колумбии находилась под протекторатом Франции, треть у Англии, остальная была поделена Испанией, Россией и Германией. России, как уже было отмечено, досталось практически все побережье. Да, почему присутствует слово «индейское»? В обоих войнах на сторонах враждующих в равной мере присутствовали воины из индейских племен. Показали они себя крайне хорошо, и немалую роль в этом сыграли шаманы краснокожих, которые при имеющемся в достатке времени для своих ритуалов напрочь громили европейских магов. Лига иракезов, именно называлось здесь объединение племен иракезов, помогала Франции, а союз племен магикан и деловаров резали иракезов на стороне Англии. Рабовладельческий строй процветал вовсю и достиг такого размаха, что можно было встретить рабов всех цветов кожи, от белой до желтой. С чернокожими рабами, которых в моем мире в это время было огромное количество, и они превалировали над прочими, все было не так просто. Африка оказалась населена таким количеством шаманов и темных магов, что армии европейских захватчиков со своими пушками и мушкетами, дисциплиной и опытом нескончаемых войн за колонии и земли, получали то и дело лещи, от которых во все стороны летела алая юшка. И это при том, что все негры процентов на 80 были вооружены копьями и луками. Зато зомби, поднимаемые шаманами, было плевать на свинец пушек и ружей. В Индии для местного населения все обстояло еще хуже, чем в моей истории. Она была поделена на куски Англией, Германией, Испанией и Голландией, которые десятками морских караванов вывозили специи и драгоценности из страны и еще, рабов. То, что не получило массовости в Африке, случилось с Индией. Одаренных людей, магов с шаманами в стране слонов и чая оказалось ничтожно мало, недостаточно для того, чтобы противостоять европейским захватчикам. Скажи я сейчас местным рабовладельцам, что этот строй обречен на провал, что экономически нецелесообразен и вообще убыточен, меня бы засмеяли. Если на шее висит не просто железный ошейник, а магический железный, кожаный, деревянный, да хоть просто веревка и пластинка с магическими рунами, ошейник, то любой раб начнет выказывать такую работоспособность, которая никаким китайцам из моего мира не снилась. Кроме того, есть специальные зелья, которые действуют не очень долго, но за это время раб работает за десятерых. Зелья, к слову, стоят заметно ниже подчиняющегося ошейника. Есть еще и алхимические татуировки, которые работают ничуть не хуже ошейника или зелий, но дороже и тех, и других, и куда надежнее. Ведь ошейник может быть снят, татушка же остается навечно, впечатываясь в ауру жертвы. Раб может хоть кожу срезать с себя, но от воздействия татуировки не избавиться. Несмотря на то, что США нет, все штаты присутствуют в полном объеме и практически с теми же названиями. Что-то там было связано с попыткой всех колоний стать эдакими мелкими странами по образу европейских, скопировать лоскутную Европу, но не вышло у них ничего. Царьки да президенты успели кое-где создать флаги, назвать свои государства, как мигом появились правительственные войска, которые навели порядок стальной рукой. В основном, пострадали только революционеры, верхушка не появившегося государства и их крошечная свита с дружиной. Все колонисты и переселенцы, даже те, кто уже родился в Северной Америке, хотели покоя и тишины и не стали втягиваться в кровопролитную войну, которых и так хватало на материке. Так что, США нет, а Штаты есть. Вот такой парадокс. Хотя, в моей истории, вроде бы, кое-какие названия штатов появились в еще колониальную эпоху. Врать не стану, не помню точно я такие подробности. Зато помню, как один из американских больших дядек заявил, что когда на Луне появится 13 тысяч американцев, то они могут стать 51-м штатом. И прозвучали эти слова совсем недавно, каких-то несколько лет назад. И наплевать ему было на тот факт, что по международным договоренностям никакая страна и вообще никто не может претендовать на личное владение каким-либо небесным телом или частью небесного тела. Американцы, что еще с них взять? На данный момент я и Бармина Алла Аруфа ехали в сторону поселения Форт-Апаха. Там располагалось становище индейского рода из племени Арапаха. Интересовал меня не весь род, а только один индеец, шаман Белое Облако, благодаря силе и знаниям которого его род не трогали ни белые, не индейцы. Шаман был не только искусным призывателем духов, но и еще более лучшим мастером в алхимии. Его эликсиры расходятся по нескольким ближайшим штатам, а слава шамана ползла еще дальше. Ради его зелий к индейцу приезжали из Канады, из Аляски, и даже с Мексики. А где алхимик, там и всяческие ингредиенты. Как раз за время нашего путешествия амулеты магических слуг найдут подходящих кандидатов на заселение, будучи оставленными на кладбище. Ехали 2 дня на фургоне, который волокла пара лошадок. Повозка для удобства обзавелась рессорами, правда, деревянными, так как металла подходящего не нашлось, да и работа кузнеца потребовала бы несколько дней, в то время как эта переделка фургона полностью оказалась проведена мастерами за сутки. Немаловажным фактором в пользу дерева оказался и то, что рессоры пропитаны были составом из магической лавки, и господин Джонкомтон заверил, что 10 дней гарантированно не стоит повторять пропитку, а вообще дерево выдержит целых 5 сеансов, прежде чем превратиться в труху. Впрочем, мне должно хватить и одного 10-дневного, больше мне не требовалось. Упряжкой управлял Джек Гиена, метис. Свое прозвище он получил за кожную болезнь, которая поразила все его тело, изукрасив пятнами серо-желтого цвета, которые даже под солнцем не загорали. За дорогу он получил от меня золотую гинею и разрешение забрать любые не понравившиеся мне трофеи. От бармины – обещание стать жареным куском мяса, если решит обмануть или завлечь в ловушку. Но, несмотря на такое начало знакомства, эти двое нашли кое-что общее. Они с нетерпением ждали нападения на наш фургон. Одна желала размяться и скрасить скучное путешествие, второй грезил о кучах оружия, бочонках пороха и свинца, амулетах и золотых самородках, которые часто встречались у индейцев. И только я хотел тихо и мирно добраться до конечной точки путешествия. К форту подошли ранним утром 3-го дня, как покинули Даркрайк. Поселение было обнесено высокой стеной из толстых бревен и рядами вбитых под наклоном в землю и заточенных жердей. Из бойниц на башнях срубах торчали жерла небольших пушек. В центре форта на самой высокой крыше какого здания развивался английский флаг. Еще за километр до поселения я увидел, как из ворот вылетел конный отряд примерно в 10 всадников, который быстро помчался в нашу сторону. «Мистер Виктор, это королевские солдаты», — сообщил Джек, когда я взял в руки карабин и с лязгом передернул затвор. «По ним не нужно стрелять, а то тогда нас разнесут на куски пушки форта». «Пусть попробуют», — пренебрежительно произнесла Джинния. «Будет даже интересно посмотреть на их жалкие потуги. Вик, мне можно их сжечь?» «Нет». «Пока не причинят вреда, нет, пока не нападут на нас, запрещаю тебе кого-либо трогать», — отказал я Джинни и вовремя поправился, а то девушка легко интерпретирует в свою пользу вылетевшие из-под копыт чужих лошадей камешки, которые ударят по нашим скакунам или по фургону. «Посмотрим сначала, что они хотят». «Слушаюсь и повинуюсь», — кисло и с язвительностью ответила та и опустила полог фургона, кинув напоследок: «Будут убивать, кричи погромче, а то я намереваюсь крепко заснуть». Через несколько минут рядом с нами горцевали всадники в яркой красной форме, высоких головных уборах с шитьем, с саблями на боку, двумя пистолетами в кобурах у передней луки седла и длинной пикой с крошечным флажком у самого наконечника. Капитан Алан Буитс, командир 5-го эскадрона 2-го колониального легкого драгунского полка Ее Величества. Прямо сходу представился один из всадников, едва остановившись возле фургона. «С кем имею честь?» Высокий молодой мужчина, которому меньше 30 лет, хотя красное обветренное и опаленное жарким солнцем лицо его явно старит. Тонкие усики капитан молодцевато закручивал вверх, сбривая всю остальную щетину на лице. «Я Виктор, алхимик из России, путешествую со своей спутницей Барминой Алла Аруфа, а это наш помощник Джек из Даркрайка, где я в данный момент проживаю», — представился я. «С вами леди. Вы подвергли ее ненужному риску, передвигаясь всего лишь вдвоем. Бармина!» Вместо ответа кавалеристу крикнул я. Полог отдернулся в сторону, явив сидящую прямо за мной, находящегося на лавке рядом с возницей, девушку. «Что? Мое почтение, леди!» — изобразил поклон капитан, немало не смутившись цветом кожи Джиннии, за которой ошибочно принимая Бармину за индианку. «Я капитан. Да мне все равно, кто ты», — равнодушно как на пустое место посмотрела на англичанина Джинния. «Уйди с дороги и не мешай нашему проезду». Капитан замер, полусогнувшись, словно громом пораженный. Я скрипнул зубами, понимая, что моя спутница специально выводит всадников из себя, просто мечтая пустить в ход магию и хорошенько размяться в драке, хотя вся драка в ее исполнении сводилась к избиению младенцев. «Да что эта краснокожая себе позволяет?» — крикнул кто-то из англичан и вытащил из кобуры пистолет, тут же громко взвел курок. «Я прошу простить, капитан, резкость слов моей спутницы, но она, в самом деле, права», — произнес я. «Мы торопимся к шаману Белое Облако, а вы нас задерживаете». После этих слов я почувствовал удивление и тут же удовлетворение Джиннии, которой понравился мой ответ, и ожидание, чтобы я продолжил нагнетать обстановку и в конце концов произнес команду ФАС. «Госпожа Бармина Алла Аруфа, боевой маг и воспитана довольно, экзотично, если так можно сказать. Почти всех окружающих это шокирует обычно, но до конфликта доходит редко. Впрочем, о многих конфликтах никто и не узнает, некому рассказывать, ведь всех своих обидчиков госпожа Магесса уничтожает. Вот тебе, капитан, и леди, надеюсь, до кавалеристов дошло, почему мы всего лишь вдвоем, как обычно по меркам этого времени, да еще будучи вояками, посчитали только мужчин, меня да возницу, и не посчитают, что я блефую. Хотя бы до офицера должны были дойти слухи про необычного мага в одном из крупных городков поблизости от форта. Хаем, крякнул вспыльчивый пистолетчик, снимая курок с боевого взвода и убирая оружие в кобуру, следом очень вежливо произнес: «Прошу меня простить, леди», вспылил. «Знаю я, что вы маг, то ни в жизни такого себе не позволил, богом клянусь. Это все клятые дикари виноваты, заставляют из себя выходить, злиться. Еще раз прошу меня простить, леди. Мистер, я с вами отправлю своего солдата, капрал Райтс. Проводи госпожу мага и ее спутника до стойбища индейцев», спокойным тоном произнес командир всадников. Да, все же, он в курсе, кого встретил, потому и проявил такую галантность, которая меня несколько удивила. Вот не ожидал, что слухи окажутся настолько неточны и не сообщат или преуменьшат характер моей спутницы. Да, сэр, отозвался один из солдат. Все исполню, сэр. Нужен мне этот соглядатый или нет? Хаем, впрочем, все равно, пусть смотрит и докладывает своему капитану. Ничего запрещенного приобретать у индейцев я не собираюсь. А если даже и так, то ради возвращения домой я легко спущу Джиннию с поводка, заодно она получит удовольствие своей кровожадной душенькой. Тем более, чем дольше тут живу, тем сильнее начинает злить местный образ жизни. Жестокость и чуть ли не кастовая система. Если ты выше других, то можешь даже убить низшего, после чего тебя оправдают. Найдутся свидетели, которые поклянутся на Библии, что это была самооборона. Чего стоит одно отношение к индейцам, которые для колонистов чуть выше, чем животные. Про рабов и вовсе молчу, к животным тут лучше относятся, чем к ним. Сам видел не раз, как Каролина Арибальд наказывала хлыстом двух молоденьких служанок-мулаток за их провинности. Все эти аристократы, рабовладельцы, маги и плантаторы считают, что мир создан лишь для того, чтобы они получали от жизни удовольствие, не считая за ценность чужую свободу, жизнь. Еще злее чернь, трапперы и фермеры, которые отчаялись устроиться в этом мире, что будут рвать глотку любому, кто попробует лишить их мечты о собственном богатом ранчо. Даже если придется убивать всех от мала до велика. Тут азиаты древности со своим кодексом вырезать мальчиков ростом выше тележной оси кажутся отъявленными гуманистами. Стойбище индейцев располагалось в 1,5 километрах от форта. На равнине вольготно раскинулись около сотни вигвамов, в стороне от жилья был сколочен из жердей просторный загон для лошадей, где сейчас бегали десятка два рыжих с белыми пятнами некрупных скакунов. Пока наш фургон не приблизился на 300 метров к стойбищу, там никто не показывал и виду, что обеспокоены или как-то заметили наше приближение. Но вдруг из центрального жилья, самого высокого и собранного из белых шкур, разрисованных разноцветными узорами и изображениями животных, сцен охоты и сражений, раздался глухой стук чего-то похожего на небольшой барабан, или бубен, что ближе всего к истине, так как шаманы неотделимы от этого символа своей власти и силы. «Что это они?» — нахмурился драгун при виде засуетившегося стойбища. Из вигвамов выскакивали женщины, хватали на улице маленьких детей и быстро заносили в жилье, ребятня постарше сама убегала с открытых мест. Вместо них из шатров выходили мужчины и юноши, и все как один с оружием в руках. «Вик, а шаман-то у них очень сильный, раз сумел почувствовать нас с тобой», — произнесла девушка, за что заработала удивленный взгляд солдата, который тут же сменился плохо скрываемой заинтересованностью. «На русском говори, не нужно никому тут слышать лишнего, Бармина. А насчет шамана, что там? Он почувствовал кровь демона во мне». «Фе», — фыркнула Джинния, — «перед этими ничтожными глинорожденными скрываться, Бармина». Повысил я голос. «Хорошо, господин, слушаюсь и повинуюсь. Но вы можете меня наказать за мое ослушание, хлыстом или кнутом. Вам что нравится больше?» Елейным голосок ответила она. «Тьфу, я приказываю. Какой же ты скучный и правильный», — скривилась девушка. «В самом деле, любой муж давно бы взял в руки хлыст и наказывал, наказывал, наказывал». Драгун с широко раскрытыми глазами обалдело смотрел на дурачившуюся Джиннию, не понимая ни слова, правда, но что-то догадываясь по томному тону и интонации. «Так что там по шаману?» Сменил я тему, поняв, что это может затянуться надолго, если я продолжу настаивать на своем. «Главное, приказ отдан, и она его выполнит, все остальное лишь вредность Джиннии и пустое словословие. Не только. Он понял, что я Джин», — с гордостью сказала та. «И Джин, это плохо, хуже демона. Не смей сравнивать Джинна и демона», — мигом вспылила та. «Мы выше этих уродливых созданий бездны, мы сильнее и красивее, мы честнее и благороднее. Цыц, хватит. Я уже понял, что ничего от тебя не добьешься нормального, такое чувство, что ты обычная двоечница и без особого заклинания транса не способна ничего вытащить из головы, тем более, толково рассказать и пояснить». «Что? Да ты, мистер, они сейчас стрелять начнут», — взволнованно произнес драгун. «Чертовы индейцы, да что на них нашло? Всегда же жили тихо, они почувствовали очень сильного боевого мага. Возможно, подумали, что вы, солдаты из форта, то есть решили от них избавиться». Хаем, солдат быстро посмотрел на злющую Джиннию, потом вернулся к рассматриванию группы индейцев с ружьями и луками в руках. «Вот их припекло-то от страха, хе-хе. Но если начнут стрелять, тогда точно придется все это становище выжигать, а не хотелось бы. Тут порой такие вещи можно прикупить», и с восторгом прищелкнул языком. «Может, мне до них домчать и пояснить, что с торговлей вы приехали?» «Хорошо, Райвс, сделай это», — кивнул я. «Да, мистер». «Хей-хо». Драгун пришпорил лошадь, одновременно издав звонкий клич, и помчался в сторону индейцев. На ходу он выдернул короткий мушкет и поднял вверх прикладом над головой. Переговоры солдата с краснокожими заняли от силы пару минут, после чего он примчался обратно. «Все, мистер, я сказал, что вы к их шаману в гости приехали за покупками», — сообщил он по возвращению. «Можно катить дальше. Индейцы стояли стеной на нашем пути до самого последнего момента, только когда от морды лошади до них осталось меньше 2 метров, они нехотя отступили в сторону. Высокие колеса фургона при этом едва ли не в притирку с их ногами прокатили. Меня они сверлили злыми взглядами, но стоило из-под полога фургона показаться Джиннии и обвести всех арапаха злющим взглядом, в котором читалась надежда с кем-то подраться и желание кого-нибудь испепелить, как все краснокожие отступили подальше от фургона и опустили глаза в землю. «Так-то», — с превосходством произнесла девушка на русском и скрылась обратно в фургоне. Фургон возница остановил в 10 метрах от шатра шамана. «Белое облако там», — указал на вигвам драгун. «Вы идите, мистер, а я тут постою, с Джеком. Мне все равно у этого краснокожего делать нечего». Первым в вигвам вошла Джинния, следом я. В шатре находились двое, дряхлый старик с лицом, похожим на запеченное яблоко, и женщина около 40 лет, высокая, худощавая с распущенными длинными волосами, с костяным обручем на лбу. Индейцы и индианка были одеты в, наверное, ритуальные одежды. Замшевые штаны серо-белого цвета, накидку из того же материала, похожую на смесь куртки и понча, голову старика украшал огромный убор из орлиных перьев, опускавшимся до поясницы, и обруч с клыками и когтями хищников, свисавшими на лоб и виски. На светлой замше опытной рукой были нанесены всевозможные узоры от геометрических знаков до грубых схематических изображений людей и животных. «Я приветствую полудемона и женщину наполовину из огня, наполовину человека», — скрипучим голосом сказал на хорошем английском индеец. «Я не полудемон, уважаемый, вежливо поправил я шамана. Я эфрит, старик, ясно. Во мне только огонь, вся глина давно выжжена. Прошипела, как сердитая кошка, Бармина, когда старый индеец задел ее фобию. В тебе кровь демона, а в тебе кровь человека, ничуть не обратив на наши замечания, все тем же тоном произнес шаман. От своей природы не уйти. Те, кто пытается вступить на этот путь, навсегда теряют себя, теряют все лучшее от двух частей. Как скажешь, не стал я спорить я с ним и заранее настраивать на антипатию. Я джин, ясно тебе, старик, продолжала яриться моя спутница. Бармина, цыц, чуть повысил я голос на девушку. Та фыркнула и замолчала, но продолжала сверлить взглядом шамана с лютой ненавистью. Тому хватило пары фраз, чтобы обзавестись кровным врагом. Меня зовут Виктором, это моя спутница, боевая магесса Бармина Алла Аруфа, представился я. Вас зовут Белое Облако, не ошибаюсь. Все так, полудемон, медленно кивнул он головой. Я приехал, чтобы купить кое-какие вещи, которые очень сложно найти. У меня есть многое, что именно тебя интересует. Нам нужны предметы для открытия портала в другой мир. Я алхимик и достаточно хороший, мои зелья способны заменить даже боевые чары, с их помощью можно создавать амулеты. Но для этого нужны очень редкие, редчайшие ингредиенты, которые крайне сложно найти. Возможно, они есть у тебя или ты знаешь, как и где их получить. Зачем тебе другой мир, полудемон? Чтобы вернуться домой, шаман, спокойно ответил я. Твой мир для меня чужой. Он сказал правду, впервые с момента появления меня и Бармины в Вигваме, нарушила молчание индианка. Шаман, ты же должен понимать, что такое родной дом, где ты родился. Хватит. Старик повысил голос. Упс, кажется, я зря про дом сказал, мелькнула у меня мысль. Вы, бледнолицые, отняли у меня дом, забрали наши равнины, убили почти все рода из племени Арапаха. Старик все повышал и повышал голос. А теперь ты пришел и просишь меня помочь тебе вернуться к себе. Я не воевал с твоими родичами, не отнимал твои равнины, не убивал женщин и детей, воинов из твоего племени, со злостью произнес я в ответ. В этом мире я чужой, только цвет кожи роднит меня с твоими обидчиками. Он лжет, на его руках есть кровь наших братьев, опять вклинилась в беседу индианка. Если я кого и убил, то только защищая свою жизнь, шаман. Старик, я могу и убить тебя, вмешалась в разговор Бармина, а потом убить твой род, забрать все вещи. Твои ручные духи, которые витают вокруг, не смогут долго защищать ни тебя, ни их. Поэтому, убавь тон и начни говорить по делу. Вернете мне мой дом, я помогу вернуться вам, проскрежетал старик. После этих слов джинния задумалась. Только что индиец предложил ей развязать масштабную войну. Поучаствовать в том событии, которое моя спутница любит больше всего на свете. Хорошо, шаман, мы подумаем над этим, быстро сказал я. А сейчас, может быть, ты покажешь те вещи, которые мы можем у тебя купить. Глава 21. На улице, после того, как я набил два больших заплечных мешка всем, что только можно было купить у шамана за золото и серебро, и закинул их в фургон, Бармина спросила. Мы поможем им. Хорошая совместная война не только сближает, но и помогает развиться, дает новые знания, опыт. Пожалуй, нет, покачал я головой. Не стоит в это вмешиваться. Рано или поздно индейцев здесь сомнут, как показала история моего мира. Сейчас здесь в качестве противовеса стоит магия, но стоит европейцам еще немного развить технологии, как они сметут всех, кто станет им сопротивляться. Тем более, скоро случится золотая лихорадка, а за золото люди готовы грызть глотки кому угодно. Когда это случится, нас уже здесь не будет, пренебрежительно махнула рукой девушка. Я за войну. А тебе будет приятно, если война, в которой ты выигрывала сражение, будет проиграна другими. Лично я такого не хочу. Но и сражаться до конца желания нет. Это не моя схватка, Бармина. И вряд ли твоя.